83. Они сразу взялись за работу и под аккомпанемент ударов, от которых сотрясался корпус судна, сумели сделать нужную перемычку. Теперь бешеное давление горячей ветки системы кондиционирования отделял от ветки продувки галюна всего один поворот вентиля. «Справишься?» «Справлюсь, Ламберт, дай только отмашку», – пообещал Энша и взял с одной рукой за вентиль, другой по-прежнему придерживая сумку с деньгами. «Как крикну, поворачивай и беги ко мне!» «Я все понял, полностью готов!» Роджер достал пистолет с 5 патронами и поспешил к двери, по которой продолжали бить тараном. Выглядела она уже заметно выгнутой, однако работы осаждающим еще хватало. Роджер подождал несколько секунд и крикнул: «Давай!» Поначалу ему показалось, что ничего не сработало. Ни шипения, ни какого-то особенного шума. Но потом судно содрогнулось, будто от магнитного шторма. Раздался треск разрываемого металла, и он понял – пора. Роджер аккуратно повернул привод замка и, распахнув дверь, увидел 2 бандитов. 2 выстрела, и они повалились, а он подхватил автомат и дал очередь постоявшим в дальнем дверном проеме. Из коридора в кают-компанию уже валом заливались фекалии, и уцелевшие бандиты отстреливались очень недружно. Роджер слышал, как то и дело кто-то поскальзывался и падал. Бандиты ругались, отплевывались и были деморализованы. «Ламберт, я здесь!» – сообщил подскочивший Энша. «Подбери оружие, пока его дерьмом не залило!» Энша схватил автомат, и только тогда Роджер решился выглянуть в коридор. Там уже никого не было. Бандиты переместились за угол, где было по суше. Но у Роджера выбора не было, и он вступил в зловонную жижу, а потом двинулся к углу, старательно притирая подошвы к полу, чтобы не поскользнуться. Вокруг были такие разрушения, словно судно обстрелял крейсер. В дальнем конце коридора стены почти сложились, а на месте двери галюна зияла огромная дыра, и вырванная со стеной дверь валялась на затопленном полу. Сзади по дерьму громко зашлепал Энша, и Роджер сделал ему предостерегающий жест. «Понял!» – прошептал тот. Роджер добрел до угла и, высунувшись, сделал 3 быстрых выстрела, истратив в пистолете последние патроны. Едва он спрятался, загрохотали ответные очереди, и шквал пуль обрушился на стеновую обшивку. Но скоро у бандитов кончились патроны, и Роджер, выйдя из-за угла, несколько раз стрельнул из автомата одиночными. «Все?» – спросил Энша. «Практически», – ответил Роджер и двинулся вперед, не опуская оружия. Озадаченный Энша выглянул из-за угла и увидел 6 бандитов. 3 были ранены, и еще 3 просто лежали, прикрывая головы руками. А рядом валялись автоматы с отстегнутыми рожками. Роджер поймал их на перезарядке. «Не стреляй, чувак! Забери все деньги, только не стреляй!» – завопил один из них. «Добей их, Ламберт! Добей эту сволочь! У нас в системе принято добивать!» – потребовал Энша. «Связывать умеешь?» – спросил Роджер, все еще держа бандитов на прицеле. «Умею!» «Тогда вперед! Выдергивай из их штанов ремни и вяжи! И обыщи их, а оружие бросай сюда! И оставь ты эту сумку, Энша! Здесь ей уже никто не угрожает!» «Да, точно! Извини!» Энша оставил свою наличность и, подбежав к бандитам, начал выбрасывать в коридор автоматы, пистолеты, ножи, все, что находил.